Не спится, ноют плечи, бурчание в животе. Я тихо вою речи в кромешной темноте. Собака где-то лает, ей кто-то отвечает, а я лежу, молчу, я лаять не хочу. И с ночи до рассвета собаку слышу я, она все ждет ответа, ответа от меня. Лежу, как перед боем, язык свой прикусив, пока я тихо вою, но знаю, будет взрыв. Так иногда порою поговорить хочу, но только сам с собою, поэтому молчу.